Глава 6. Зверь услышал шорох, легкие шаги и медленно приоткрыл глаза. Со стороны могло показаться, что он спит и ничего не видит. Но нет. Сквозь узкую щель между веками, сквозь ресницы можно было рассмотреть все, что угодно, даже в темноте. Особенно, если действие снадобья еще не закончилось. Оно ослабло, но до полного вывода из организма было еще далеко. Для зверя комната будто залита солнечным светом. Так он воспринимал свет тусклого светильника, стоявшего на столе подле сумки, и свет красной луны, наводнившей комнату кровавыми тенями. Зверю хорошо была видна ладная фигурка девушки, ее руки, снующие по принадлежащим ему вещам, и когда та достала кошель, он чуть не сорвался с места, чтобы сломать воровке шею. Однако сдержался, решив, стоит посмотреть, что будет дальше. Впрочем, когда девушка вышла из комнаты, явно направляясь к своей хозяйке, он уже пожалел о своем решении. Скрутить голову этой подлой предательнице было бы правильно и просто приятно. Опять его сдержал этот слюнтяй Адрус, таящийся в глубине мозга. Как только девушка исчезла за дверью, мгновенно соскочил с постели. Оделся. Так, на всякий случай. Не голышом же, тряся причиндалами, биться с врагом. А то, что придется биться, сомнений не было. Закрыл хлипкий дверной запор. Снова лег на кровать, чтобы обдумать все как следует, принять правильное решение. А правильным, на первый взгляд, представлялось только одно. Нужно валить из этого борделя, пока не случилось беды. Зверь чувствовал западню всем своим нутром и был очень зол. Бежать. Но прежде разнести этот проклятый бордель, раскатать его по камешкам. Стой, подожди. А может, она не к хозяйке? Или к хозяйке, но не хочет чего-то плохого? Просто пошла доложиться. Ты сам-то понимаешь, чего говоришь. Зачем она пошла докладывать, с какой целью? Проверила сумку, одежду и пошла рассказать. Зачем? Это ловушка. Давай всех убьем и уйдем отсюда. А еще прихватим деньжат. И тогда нам ничего не страшно. С деньгами-то. Нам ничего не страшно. Это точно. Убить всех? Зачем? В общем так. Придут убивать, мы их убьем. Если она просто сходила к хозяйке или еще куда-то, за своей надобностью, пусть живет. Согласен, демон с тобой. Ждем. Повеселимся. Они пришли не оттуда, откуда ждал. Думалось так. В дверь постучат. Скорее всего, это будет девушка. Он откроет, чтобы ее впустить. Вбегут несколько мордоворотов, и все закрутится так, как представлялось. Однако нет. Все вышло не по плану. Широкий шкаф, стоявший в углу возле окна, шевельнулся. Тихо, медленно поплыл в сторону, освобождая довольно широкий проход, способный пропустить здоровенного мужчину, одетого в боевую броню. Этот самый мужчина не собирался давать клиенту никаких шансов и был одет в кольчугу, укрепленную на груди широкими стальными пластинами, шлем, закрывающий лицо, кольчужную юбку, усиленную пластинами и спускающуюся до самых коленей. Поножи, закрывающие голени, сапоги, носы которых тоже отделаны сталью и могли служить оружием. Попробуй пни таким заостренным носком, врежет чуть слабее боевого молота, если человек, на котором надеты эти сапоги, крепок и силен. Человек был крепок и силен. Тот самый привратник, который встретил Адруса. Огромный, плечистый, в этой стальной броне он навевал мысли об эпических сказаниях, в которых боги отправляли в мир стальных чудовищ, монстров людей, чтобы покарать непокорные племена, отринувшие всех богов и возомнившие, что человек — высшее существо во всем мире. Монстров можно было убить только заговоренным волшебным оружием, ингредиенты для изготовления которого менялись в разных сказках и отличались большим выбором вариантов. В одном сказании меч был вымочен в слезах богини любви и в ее же крови. В другом упоминалась моча Создателя в букете с его слезами, слюной и вином 500-летней выдержки. Адрусу всегда нравился первый вариант. Если бы он был героем сказаний, ему бы точно не хотелось держать в руках меч, вымоченный в выгребной яме. Привратник двигался в своей броне легко, будто на нем не была нацеплена куча металла. Чувствовалось, что он умеет подолгу находиться в боевом снаряжении. Да это и не мудрено. Филокост, бывший командир взвода тяжелых латников имперской полевой гвардии. Будучи простым гвардейцем, в таком и еще более тяжелом снаряжении совершал переходы по 20 верст в день, да еще в придачу тащил на себе тяжелый вещмешок и колья для укрепления лагеря. Как и все его товарищи, в шутку или всерьез именовавшие себя мулами на службе императора. Двое соратников Филокоста были одеты не так серьезно, как их командир, но тоже не пренебрегли безопасностью. Кольчуги, поножи, боевые сапоги, шлемы полегче, чем у бывшего командира взвода, но голыми руками не возьмешь. Тренированные, жилистые, они были чуть пониже Филокоста. Но тот знал, насколько эти парни крепки в схватке. Гвардия есть гвардия. Умри, но не сдавайся. Вот клич имперской полевой гвардии, основной боевой ударной силы империи Занус. Короткие мечи и кинжалы. С другим оружием в комнате не развернешься. Да и они, в общем-то, ни к чему. Привычка. Надеть броню и не нацепить меч? Все естество Филокоста и его приятелей протестовало против этого. Приказ хозяйки взять живым, так что мечи лишь дань привычке. Все трое несли в руках сети. Специальные для отлова рабов. Грузики по краям позволяли метать их в сторону жертвы, накрывая тонкой, липнущей к телу сеткой. А если уметь, эта же сеть может превратиться в серьезное оружие, ломающее кости, оглушающее, дробящее черепа тяжелыми медными утяжелителями. Бывшие гвардейцы умели пользоваться сетью так же, как и клинками. До того, как вплыть в тихую гавань борделя, они немало поездили по миру, завершив свою службу по контракту в имперской армии. Несколько лет участвовали в набеге за рабами, в том числе и на Северный материк. Дело это было довольно прибыльным, если не считать случайностей вроде урагана, способного потопить любой самый крепкий корабль. Или случайной стрелы, пущенной ростом, не желающим помирать. А также, чтобы его жену и детей продавали в рабство. Так погибли двое ветеранов, приятелей Филокоста, прошедших через пограничные войны, чтобы сгинуть на чужом берегу, захлебываясь кровью из пробитого легкого. На все воля богов. Да, в борделе деньги платили меньше, чем на разбое. Но зато и покоя побольше, если не считать разборок с перебравшими крепкого вина буйными клиентами. Но утихомирить дебоширы для таких ветеранов — плевое дело. Тем более, что попадались такие безобразники исключительно редко. Не больше одного в месяц. Этот бордель не то место, где собираются самые отмороженные парни мира. Тихо, спокойно, сытно. Живи и радуйся. Семьи ни у кого из этой троицы не было. Не нажили за свою бурную жизнь. Что, впрочем, ничуть их не беспокоило. Все трое женщинам предпочитали мужчин. Жена пилит, грызет мозг, дети орут и требуют жрать. Но на кой демон семейная жизнь, когда эта самая жизнь хороша и без подобных проблем? Филокост видел, как живут некоторые из выживших в последней войне ветеранов, и такое существование его не прельщало. Кто знает, может, потом и захочет жениться. Лет через 10. Странно, конечно, что после прихода в бордель женщины перестали интересовать этих трех ветеранов, как и всех остальных охранников борделя. Всего их было 5. Филокост помнил, что когда-то ему нравились женщины. Но после того, как он устроился работать охранником птичек, в нем что-то изменилось. Теперь он не мог без отвращения подумать о том, чтобы возлечь с женщиной, как и его двое товарищей. Почему так сталось? Откуда у всей троицы вдруг возникла тяга к мужчинам? Вместо нормальной, обычной тяги к женщинам. Они не задумывались. Это просто не приходило им в голову. Никогда. А если изредка все-таки приходила подобная мысль, она тут же убегала, ускользая, не задерживаясь в голове ни на секунду. Перед тем, как начать захват юнца, Филокост обдумал ситуацию и решил не рисковать. Кто знает, что это за парнишка? С одной стороны, вроде бы простой парень, предположительно обычный беглый раб, наскоро обученный боевым приемом неким недальновидным хозяином. С другой стороны, судя по словам Гелены, парень успел кого-то пришибить, сделав это вполне успешно и без ущерба для себя. А значит, он опасен. Филокост не собирался заканчивать свою жизнь с вершком холодной стали в брюхе или глотке, а потому предпринял все возможные способы избежать подобного гнусного конца. Ему 47 лет. Он еще и не пожил как следует. Потому глупо будет подставиться под удар тощего юнца, который непременно начнет швырять в гостей острые ножики. Попробуй только кто-нибудь сделать попытку войти в его комнату посреди глухой ночи. Нет уж, риск — это для зеленых новобранцев, а не для ветеранов первого латного полка полевой гвардии Его Величества Императора Империи Занус. Зверь широко открыл глаза, посмотрел в угол комнаты, подобрался, готовясь к прыжку. А когда из отверстого провала показалась фигура, серебрившаяся сталью в свете фонаря, взметнулся вверх, будто его сбросили с кровати мощным пинком. Боевой режим включился так, как никогда раньше. В воздухе медленно-медленно разворачивалась сеть, накрывая кровать, где он только что лежал. Но зверь уже проскользнул под этой преградой, и теперь между ними нападавшими не было ничего, кроме двух шагов пустого пространства, которое можно было преодолеть за долю секунды. Что он и сделал, не замедлившись ни на миг. В бронированной осадной башне, именуемой Филокост, казалось, не было никаких уязвимых мест. Все тело покрыто закаленной стальной броней, пробить которую представлялось делом трудным, если вообще возможным. Нож, который был в распоряжении Адруса, не пробьет стальные пластины, а если пробьет кольчужные звенья, то войдет в тело на такую глубину, которая не даст нужного результата. То есть не убьет противника мгновенно, а лишь разъярит его, заставит двигаться быстрее, можно даже сказать, взбодрит. И это обычная история при столкновении легковооруженного бойца с тяжелым латником, которого можно мгновенно свалить только одним способом — попасть в мозг, ударить через глазницу ножом или стрелой. Лука или арбалета у зверя не было. Нож был. А еще у него была невероятная для обычного человека скорость, такая, какая доступна лишь мухе, для которой человеческая рука, пытающаяся ее поймать, представляется медлительным облаком, огромным, пухлым, едва ползущим по небу под порывами ленивого ветра. Филокост, который оказался в комнате первым из всех, увидел парня, который лежал на постели, одетым так, будто и не развлекался этой ночью с одной из самых красивых девушек заведения. Парень слегка повернул голову, глядя на пришельца. Филокост метнул ловчую сеть. Быстро, ловко, так что увернуться от нее не было никакой возможности. И тут случилось невероятное. Парнишка будто испарился. Постель опустела, сеть плюхнулась на примятую простыню, а вместо сонного парня возникло другое существо. Контуры его рассмотреть было практически невозможно. Настолько быстро двигался этот монстр. Нечто расплывчатое, пятно, в котором с трудом угадывались человеческие черты. Это существо хрипело, урчало, и за секунду, что прошла с момента броска сети, оно оказалось вплотную к Филокосту на расстоянии удара ножа. Ветеран отреагировал мгновенно, вскинул руку, чтобы сбить парня с ног, и вдруг в его голове вспыхнул яркий огонь. Острая боль обожгла глаз, в мозгу будто вспыхнул пожар, и Филокост умер. Небольшой тонкий нож, войдя в глаз через узкую прорезь шлема, достал до мозга, дернулся в сторону, разрывая желтовато-красную нежную упругую плоть, и выскочил, разочарованно скрежетнув от невозможности продолжить купание в теплой человеческой крови. Тело Филокоста еще не успело упасть, когда зверь оказался у темного отверстия, из которого показались плечи второго бойца. Тот уже понял, что в комнате происходит что-то непредвиденное. На секунду застыл на месте, соображая, решая, что делать дальше. И эта секунда стоила ему жизни. Нога зверя с силой ударила в шею под шлемом, раздавливая ее, переламывая, как сухой хворост. Позвонки хрустнули, и через секунду бывшего гвардейца не стало. Тело с грохотом повалилось вниз. Скатываясь по лестнице, сбило с ног третьего бойца, и пока тот пытался освободиться от навалившегося на него мертвеца, зверь выхватил из ножен на трупе Филокоста меч, кинжал и бросился в проход. В тайном ходе было темно, но зрение Адруса все еще находилось под воздействием снадобья, так что видел он в полутьме подвала лучше, чем иные люди днем. Боец успел подняться на ноги, выхватив клинки из ножен, и уже встал в боевую стойку, готовый к любым неожиданностям. Это был опытный вояка, такой же, как Филокост. В отличие от своего боевого товарища, он не обладал гигантской силой, однако в скорости превосходил приятеля раза в два, так же, как и в искусстве фехтования. В свое время Шегест взял второе место на фехтовальных состязаниях первого корпуса полевой гвардейской пехоты, получил серебряный меч и 30 полновесных золотых в награду. Золотые давно потрачены, меч пропит. И все, что осталось от славного прошлого — умение. Его пропить трудно, хоть и можно, если как следует поднапрячься. «Парень, стой!» Шегест шагнул назад, глядя на то, как молча, уверенно приближается к нему парнишка, меч и кинжал которого перемещаются в воздухе, описывая сложные траектории. «Я не хочу тебя убивать. Хозяйка приказала тебя захватить, а не убивать. Если ты сдашься, то не пострадаешь, не нужно крови. Я один из лучших фехтовальщиков армии. Я тебя убью, если ты сделаешь еще хоть шаг и попробуешь напасть. Остановись». «Можешь. Так убей». Рычащим, каким-то горловым, клокочущим голосом сказал зверь. «Хватит болтать. Пора умирать, придурок». Мечи скрестились, с лязгом, звоном высекая искры. Шегест был силен, опытен, быстр. Настолько быстр, что обычного человека убил бы уже через пару секунд. И когда он встретил жесточайший отпор от парня, который ничего особого из себя не представлял, боец был просто потрясен. Он так и умер. С гримасой удивления на плохо выбритом лице, схватившись за горло крепко сжатыми пальцами, между которыми толчками выбивалась дымящаяся горячая кровь. Она парила, растекаясь по полу, и казалось, будто кровь кипит, подогретая на очаге. Но так только казалось. В подвале было холодно, как ранней весной, когда с полей едва сошел последний снег. Здесь, в леднике, хранились запасы окороков, мяса, всего того, что могло испортиться в тепле. Адрус перевел дух и осмотрелся. Крепкое, сложенное из грубых камней помещение было широким. Таким широким, что стены терялись в темноте. Множество дверей, ведущих неизвестно куда. В другие тайные ходы. Из подвала наверх вели множество лестниц. Похоже, что каждая из комнат оборудована тайным ходом, так как это сделано в комнате Адруса. Зачем? Версий могло быть множество. От криминальных мотивов до политических. Но, скорее всего, все это было сделано для того, чтобы клиент при желании мог покинуть свою комнату тайно, не встречаясь с кем-то из своих соседей. А еще, чтобы при желании добраться до любого из тех, кто решил воспользоваться услугами девушек. Почему до сих пор этот притон не разоблачили? Это другой вопрос. Возможно, имелись влиятельные покровители. А еще потому, что рассказать о нападении не смог никто. Мертвые не умеют говорить. Если, конечно, всех этих людей убивали, а не превращали в рабов. Зверь вытер меч о плечо убитого бойца. Усмехнулся. Хорошая работа. Мастер фехтования был бы доволен. Настоящий бой, бой мастера смерти, не может продолжаться долго, так как это представляют непосвященные. Никаких длительных и красивых перемещений, танцевальных движений. Скоротечное столкновение, подлый коварный удар и труп. Все, цель достигнута. Душа летит в преисподнюю. Мастер смерти, который не умеет убивать быстро, так же быстро отправится на небеса. Или, что скорее, в преисподнюю, жарится на костре под неусыпным вниманием демонов-палачей, равномерно вращающих вертел с визжащим, неумелым и неловким мастером. Проверил тело. Боец был мертв. Второй, что свалился с лестницы, тоже. Поднялся в комнату. Филокост смотрел в вечность единственным уцелевшим глазом сквозь прорезь начищенного до блеска шлема. Зверь опять усмехнулся и кивнул. Хорошая работа. Это были сильные, отлично подготовленные бойцы. Но он лучше. В дверь кто-то заскребся. Потом голос Гелены тихо спросил. «Фил, вы все? Фил, хозяйка интересуется, открой». Зверь осторожно отодвинул засов, и когда девушка приоткрыла дверь, сунула голову в образовавшуюся щель, молча схватил ее за волосы и вбросил в комнату. Гелена взвизгнула, пролетела по воздуху до самой кровати и врезалась в спинку головой, затихнув на полу возле массивной резной ножки лежанки. Зверь поморщился. Неужто убил? Он не хотел ее убивать. Пока не хотел. Мертвую ведь не допросишь. Слегка не рассчитал сил. Не учел, что девка весит не как гороподобный филокост. Шагнул к девице, которая так и не оделась во время своих прогулок по коридору, перевернул лицом вверх, пощупал шею. Облегченно вздохнул. Дышит. Ростов так просто не убьешь. Живучи. Вернулся к двери, закрыл ее на засов, снова подошел к Гелене. Девушка оказалась довольно крепка. Она уже шевелилась, открыла глаза, силилась что-то сказать, но вместо членораздельной речи получалось лишь какое-то хриплое бульканье. Тогда зверь подошел к столу, взял кувшин с пресной водой, которой разбавлял сок, снова подошел к девушке и сходу плеснул ей в лицо. Она задохнулась, захлебнулась, задышала. Тяжело, хрипло, тараща испуганные глаза на зверя, молча и холодно взирающего на жалкую тварь. Очнулась. Поговорим? Поговорим. Девушка мелко закивала головой, вытерла лицо рукой и, поднявшись на ноги, села на край кровати, зажав сложенные вместе ладони рук между голых бедер. Она все еще не могла прийти в себя после удара об угол кровати, дрожала, покрытая гусиной кожей. Ее гладкая спина была сгорблена, будто девушка старалась казаться меньше, незаметнее, как мышь, которая прижимается к стене под горящим взглядом голодного кота. «Ты донесла обо мне хозяйке. Зачем?» «Я обязана доносить о каждом клиенте, с которым сплю, я же тебе говорила!» — встрепенулась Гелена. «Это ее решение тебя захватить. Я не могу ей противиться!» «Почему ты не можешь ей противиться?» Встрепенулся зверь, и вдруг тень понимания наползла на его лицо. «Заклинание верности, так ведь? Вы все под заклинанием». «Ну да», — кивнула девушка. «Ты сам догадался. Я не могу об этом рассказывать, но ведь ты сам догадался». «Как имя мастера, который налагает заклинание?» Девушка недоуменно покачала головой и нахмурила лоб. «Мастер? Я другого имени не слышала. Хозяйка так его зовет. Я и лица его ни разу не видела. Он капюшон опускает и лицо заматывает. Да у нас все охранники и девушки под заклинанием верности. Мы ничего не можем сделать такого, чего бы не понравилось хозяйке. Не убивай меня, пожалуйста. Ты же мой бывший сосед. Мы с тобой одного племени». «Вон как ты вспомнила о племени, когда прижали». Усмехнулся зверь и тут же посерьезнел. «Как найти этого мага? Мастера?» «Да я же откуда знаю?» Повела точёными плечами и фыркнула Гелена. «Хозяйка все знает. Я всего лишь девушка для постели. Ну что я могу знать? Чего ты пристал?» «Осмелела». Усмехнулся зверь и без замаха ударил Гелену по лицу ладонью так, что у той зазвенело в голове. «Я сейчас тебе шею сломаю, тварь продажная. Сейчас поведешь меня к хозяйке, постучишь, попросишь открыть дверь, поняла?» «Поняла!» Кивнула девушка, и вдруг неожиданно вскочила с места, бросилась к мечу, оставленному Адрусом на столе, схватила за рукоять и с душераздирающим визгом попыталась вонзить клинок в грудь недругу. Зверь спокойно, можно сказать, лениво отстранился, также лениво выбил меч из руки девицы и ударом кулака отправил ее в глубокий обморок, едва не сдержавшись, чтобы не убить. Он бы убил. Но Адрус вцепился в руку и ослабил удар, не позволив переломать шею предательнице. Впрочем, так ли уж она была предательницей? Несчастная заколдованная кукла, вынужденная делать то, что ей скажет хозяйка. Вынужденная желать то, что ей приказали желать. Хуже всех рабов, хуже самых распоследних нищих в мире. Ведь они имеют свою волю, свои желания. Гелена же лишена даже этого. Оставив Гелену лежать на постели, зверь взял меч, кинжал и вышел в коридор. Здесь было тихо, спокойно. Глубокая ночь. Все спят. Утомились клиенты, вырабатывая заплаченные за любовь деньги. Спят девушки, уставшие удовлетворять привередливых гостей. Не спит лишь хозяйка заведения. Бессонница. И кроме того, разве уснешь, когда твои люди проводят операцию по захвату незнакомца? На душе неспокойно. Неизвестно почему. Все охранники парни крепкие, сильные, тренированные бойцы. Но что еще может случиться? Но Альпина уже пожалела, что отдала приказ схватить парнишку. Какой-то он был не такой, как другие. Всей своей душой женщина чувствовала, что парень отличается от простых клиентов, но теперь уже поздно. Решение принято. Остается только ждать. Легкий стук в дверь прервал мысли. Альпина вскочила, подошла к двери и немедля ни секунды распахнула ее, отодвинула засов. Она ожидала увидеть огромную фигуру Филокоста, заполняющую весь дверной проем. Но, вопреки всему, в дверях стоял тот, кого она ожидала увидеть в путах, связанным несчастным и убогим. Парень был спокоен, холоден. И лишь глаза его сверкали зло и ярко, будто светились изнутри, как у дикого зверя, подглядывающего за костром путника. Зверь шагнул за порог, сунул кинжал за пояс, не говоря ни слова, толкнул Альпину в грудь, отчего та испуганно отпрянула назад, едва удержавшись на ногах. Закрыл дверь на засов, снова подошел к хозяйке заведения, бесцеремонно взял ее за руку, подвел к креслу, в котором она только что сидела и смотрела в окно, толкнул, и Альпина плюхнулась на сиденье, беспомощно вскинув ноги вверх. Это было обидно, унизительно. Никто так не обращался с Альпиной уже много-много лет. Женщина закусила губу, чтобы не позволить себе пустить слезу. Железная Альпина не может плакать, даже если и проиграла. Зверь взял стул, сел напротив женщины, едва не касаясь ее коленей своими коленями. Сложил руки на груди и внимательно посмотрел в глаза той, что едва не превратила его в своего раба. Молчал. Молчала и Альпина, потупив глаза. И так в молчании прошло минуты три, пока женщина не собралась с мыслями и не решилась. «Ну да, я проиграла. Ты убьешь меня? Я готова выплатить компенсацию, какую ты скажешь. В разумных пределах, конечно. Я же не владелица купеческого флота из 300 кораблей». «Я не убью тебя», — медленно сказал зверь, наблюдая за тем, как испуг на лице женщины меняется на выражение надежды. Его учили определять по выражению лица, лжет собеседник или нет, и какие действия тот может предпринять в ближайший момент. Лицо Альпины для него было как открытая книга с крупным шрифтом. «Тогда скажи, сколько ты хочешь, и я дам тебе денег. И ты уйдешь, оставишь меня в покое». «Нет, не уйду и не оставлю в покое», — отрицательно помотал головой зверь. «Я заберу у тебя все, что смогу. Всю твою жизнь». Но не убью тебя. Ты превратила в рабов всех, кто тут есть, в бессловесных скотов. Таким же бессловесным скотом станешь и ты, молчи, тварь!» Зверь вытянул руку с мечом и плоскостью больно ударил Альпину по голове так, что у той зазвенело в ушах. «Молчи, когда говорит хозяин. Имя мастера магии, который нелегально применяет заклинание верности. Имя, где живет, быстро!» Или я сейчас начну отрезать от тебя по кусочку. Вначале обрежу уши, потом буду отрезать пальцы. Ты еще не поняла, с кем имеешь дело? Нет, не поняла, но поймешь. Скоро поймешь. Ты совершила ошибку. Нельзя было меня трогать, нельзя, жадная дура. Ну, будем говорить. Через 20 минут зверь знал, когда придет мастер. Знал, что придет он для того, чтобы его зверя Адруса сделать рабом вот этой перепуганной, перемазанной слезами, соплями и кровью женщины с крашенными растрепанными волосами. Пришлось выдрать ей пару клоков, порезать шею за ухом. Только так она убедилась, что собеседник настроен серьезно, и лучше рассказать ему все как есть, без вранья. До серьезного членовредительства дело не дошло. Женщина быстро поняла, что с ним шутки плохи, и рассказала все, что знала. А если не все, ей же хуже. Оказалось, что имени мага она и в самом деле не знает, и никто не знает. Зовут его мастер, откуда он неизвестно. Какого роду племени тоже, как и возраста. Никто не знает, как он вышел на связь с потенциальными клиентами, и главное, зачем. Деньги он брал не очень большие, по меркам того, сколько берут лицензированные маги за свои услуги. Потому было совершенно неясно, с какой стати маг занимается своей незаконной деятельностью. Ведь ему нужно было бы всего лишь получить лицензию и нормально работать, как всем лекарям-магам. Да, он бы тогда не смог пользовать клиентов заклинанием верности, ну и что? Мало ли другой работы. Почему нужно скрывать свое лицо? Свои способности? Но все это Адрус узнает потом. Завтра. Когда этот маг появится в заведении. И когда окажется в руках зверя. А до тех пор нужно отставить все предположения, которые все равно ни к чему не приведут. И сосредоточиться на том, чтобы как следует отдохнуть перед встречей с магом. Потому Адрус ловко спеленал хозяйку путами, сделанными из разорванной на части простыни, уложил на кровать и пошел в свою комнату, где собирался отдохнуть оставшиеся до рассвета часы. Рассвет застал Адруса сидящим за столом и вяло ковыряющим остывший гуляш. Есть остывший гуляш — занятие отвратительное. Адрус раньше никогда не обращал внимания на то, что застывший соус к гуляшу похож на жидкое дерьмо. А может, настроение было такое, чтобы замечать именно это, именно так? Настроение было не то, что ниже порога. а даже ниже самого пола. Отвратительное, гадкое, смертоубийственное настроение. Хотелось кому-нибудь свернуть башку. А еще горячего травяного напитка келуса, свежих булочек, намазанных маслом, варенья, поджаренной ветчины и штуки 3 яйца, поджаренных до золотистой корочки. И вместо всего этого коричневая тягучая гадость, и вкус ее соответствовал тому, как она выглядит. Адрус оглянулся на Гелену. Девушка спала, связанная, как и ее хозяйка. Само собой, когда девица очнулась, она сразу же попыталась устроить маленький бунт, вращая глазами и пытаясь что-то промычать забитым кляпом ртом. Потом извивалась, едва не подпрыгивая на кровати, будто взбесившийся огромный червяк. А когда устала, забылась тяжелым сном, сопя аккуратным маленьким носом. Адрус не мог себе позволить оставить ее на воле. Девушка сделала бы все, чтобы помочь своей хозяйке. А сделать это можно только одним способом. Воткнув нож в спину обидчику. Обидчик этого категорически не желал, а потому обнаженная фигура девушки теперь была не совсем обнажена, представляя собой что-то вроде кокона бабочки, из которого торчали голова девицы и ее розовые пятки. Почему-то это самое обстоятельство каждый раз удивляло Адруса до глубины души. Розовые пятки у взрослой девицы. Такие гладкие, как у младенца? Она что, вообще не выходит на улицу? Или же пользуется некими средствами, обеспечивающими невинную мягкость подошвы? Мысли были глупыми, несоответствующими обстоятельствам. Но о чем еще думать, когда сидишь, дожидаешься рассвета, тебе скучно, тоскливо, и все мысли, что забрели в голову, давным-давно передуманы? Мозг требует порции мыслительной жвачки, так почему бы и не такой? Когда за окном начало сереть, и горизонт окрасился нежно-розовым цветом, Адрус встал с места, вышел из комнаты в коридор, прошел до двери хозяйки и вошел, плотно притворив дверь. Альбина не спала. Она спокойно посмотрела на вошедшего, несколько раз моргнула и что-то промычала заткнутым салфеткой ртом. Адрус подошел, наклонился над женщиной и, не обращая внимания на ее мычание, тихо сказал: «Молчи и слушай меня. Сейчас я тебя освобожу. Ты встретишь кухарок, охранников, не говоря им ни слова о том, что случилось сегодня ночью. Прикажешь охранникам вынести трупы куда-нибудь в такое место, где их никто не найдет. Уверен, у вас есть такое место. Скорее всего, вы выбрасываете трупы в канализацию прямо из дома, так? Неважно». Адрус помолчал, собираясь с мыслями, и добавил: «Меня представишь как своего нового охранника и секретаря. Твои люди под заклинанием верности, потому ничему не удивятся. Скажешь им, что я... твой родственник. Например, племянник». «Да, племянник. И теперь я тут главный. Учти, если я смог завалить трех твоих парней, притом почти что голыми руками, значит, смогу убить и оставшихся двух, а также тебя. В твоих интересах слушаться меня, иначе умрешь. Я буду рядом во время разговора, и как только ты допустишь ошибку, в общем, лучше ее не допускай. Теперь я выну кляп у тебя изо рта, чтобы ты могла сказать, что все поняла и будешь меня слушаться». Адрус продел клинок кинжала под ленту, удерживающую кляп, резанул. Лента распалась, кляп во рту женщины ничего больше не удерживала, и она с трудом выплюнула его на пол возле кровати. Глубоко вздохнула, еще раз сплюнула с видимым отвращением и, глухо, едва выговаривая слова, сказала: «Я все поняла. Я умею проигрывать. Сделаю все, что ты скажешь. Развяжи меня». Адрус медленно кивнул, и через пару минут женщина уже сидела со страдальческим выражением лица. Ее затекшее за ночь тело ели миллионы маленьких муравьев, пробравшихся во все закоулки многострадального тела. Она уже и забыла, что бывает так плохо. Сытная жизнь заставляет забывать о плохом. Времени посидеть не было. Вот-вот появится персонал, и потому еще через 10 минут Альбина заковыляла к ванной комнате под неусыпным надзором своего конвоира. Не стесняясь и не обращая на него внимания, сделала свои делишки, сняла одежду, приняла душ, оделась и заспешила к входной двери борделя, в которую кто-то уже позвонил, дернув рычаг колокольчика. Скоро все закрутилось, завертелось. Кухарки разжигали очаг, гремели посудой, а тем временем двое охранников пыхтя сбрасывали голые тела мертвецов в дыру, там же, в углу подвала. Дыра выходила в канализацию, что было удобно во всех отношениях. Выбросить мусор и переправить туда же тела, освобожденные от бессмертной души. Охранники ничуть не удивились известию о том, что Филокост и остальные охранники убиты. Альпина безапелляционно заявила, что те сошли с ума, а потому пришлось их убить. И еще добавила, что охранники должны молчать о том, что стало с их приятелями. Приказ Альпины — суть приказ божества. А посему можно было резать их на кусочки, но никто из них не проронил бы ни слова, зная, что это навредит хозяйке. Удобная вещь — заклинание верности. Стоит своих денег. Охранники, такие же ветераны, как и покойный Филокост, на первый взгляд не производили впечатления идиотов. Обычные мужчины средних лет. Крепкие, сильные, тренированные. Единственное, что как-то бросалось в глаза, а может, это только показалось, они были слишком спокойными. Ни тени сожаления об убитых товарищах, ни вопросов о том, почему их убили. В чем выражалось безумие боевых товарищей, которых они знали много лет. С рассвета начался исход клиентов из своих комнат. Ночные разборки никак не повлияли на их сон и развлечения. Они ничего не видели и не слышали. Кто-то ушел сразу, кого-то пришлось накормить, кто-то так и остался спать в своей комнате. Время оплачено до полудня. Почему бы не отлежаться после бурной ночи? Адрус на них не смотрел. Неинтересно. Какая разница, кто эти люди и как выглядят? Он ходил следом за хозяйкой заведения, тихий и незаметный, как тень, будто и на самом деле был телохранителем этой женщины. Альпина уже оправилась от потрясения, занималась обычной хозяйственной деятельностью, отдавала распоряжения слугам, принимала продукты, привезенные утренними разносчиками. Зелень, фрукты, все скоропортящееся, что нельзя хранить больше суток. Со слов Альпины, общавшейся с Адрусом как ни в чем не бывало, кухня птичек славится вкусными блюдами, а потому нужно строго следить за свежестью продуктов, чтобы не уподобиться грязным портовым заведениям. Адрус молча кивал, не вступая в разговоры. Но женщина будто бы и не замечала его упорного нежелания разговаривать на отвлеченные темы. Вначале это удивило, но потом Адрус понял. Как ни странно, Альпина увлечена своим делом и гордится заведением, которое за долгие годы его существования превратило в первоклассный бордель, который может себе позволить принимать самых высокопоставленных людей империи. Когда в дверь позвонил тот, кого очень хотел увидеть Адрус, солнце уже высоко встало над горизонтом, город оживился, улицы наполнились народом, спешащим по своим делам. Адруса удивляло такое количество спешащих людей. Некоторые из них просто бежали, нацепив маску сосредоточенного истового желания закончить то дело, к которому они стремились успеть. Куда можно так спешить, никогда не поймет человек, выросший в тихой прибрежной деревне, где все двигаются не спеша. Если только не преследует подранка зверя, ушедшего в лесные буреломы. Каждый из горожан будто бы хотел прожить две или три жизни, втискивая в одну то, что приходилось на жизнь трех нормальных людей. «Это столица», — многозначительно сказал Батрап, преданный Адрусом. Мастер был одет в светлый плащ, похожий на одеяние священника. На голове капюшон. Лицо замотано шелковым платком, будто он стеснялся какого-то шрама, уродующего физиономию. В этом не было ничего удивительного. В городе было множество ветеранов, прошедших через огонь приграничных конфликтов. Много инвалидов, потерявших конечности. Много обожженных, лица которых представляли собой сплошную бугристую массу из кусочков кожи и мяса. Такие лица пугали горожан, особенно детей. И потому никто не возражал против ношения подобий масок, закрывающих уродливые шрамы. Конечно, можно было бы обратиться к магам-лекарям, которые могли сотворить с человеческим телом очень многое, почти все. Восстановить внешность. Вот только тут была одна загвоздка. Услуги магов стоили много, очень много денег. И воспользоваться их услугами могли только обеспеченные люди. А откуда деньги у простого инвалида-ветерана? Империя забирала у человека жизнь и здоровье, но вот компенсировать потерянное никак не желала. И так было во все времена. Конечно, мастер не был никаким инвалидом. Он носил маску, чтобы укрыться от любопытных глаз клиентов, желающих узнать, кто же этот маг и почему он скрывается. Чуть выше Адруса, кореглазый и плечистый. Мастер поприветствовал хозяйку заведения легким кивком, и уже когда поднимался по лестнице, глухо спросил, косясь на Адруса, поднимавшегося позади него, чуть сбоку. Лестница, ведущая наверх, была довольно широкой. На ней спокойно могли разойтись три человека. «Кто этот молодой человек?» Альпина слегка усмехнулась, и совершенно натуральным голосом, что выдавало многолетнюю привычку лгать, спокойно ответила. «Это мой новый телохранитель». «А где Филокост?» «Он...» Альпина слегка запнулась и тут же поправилась. «Отправился по своим делам. Я его отпустила». Мастер промолчал, и только когда они вошли в комнату хозяйки, задумчиво спросил. «Как его имя?» «Дарус Сарнос». Тут же вмешался Адрус, решив не называть своего настоящего имени. «Так, на всякий случай». И тут же напрягся. Мастер будто вздрогнул, услышав это имя, потом повернулся и внимательно посмотрел на парня. Застыл, глядя, как тот закрывает дверь на засов, переступил с ноги на ногу и медленно холодным голосом спросил. «Это что, шутка? Ты зачем меня позвала, Альпина?» Зверь взглянул на женщину, коротким кивком указал ей на кресло возле окна, подальше от собеседника, и, указав рукой на кресло возле кушетки, тихо предложил. «Поговорим?» «Поговорим», — согласно кивнул мастер, как бы невзначай засовывая руки под свое широкое одеяние. Но остался стоять и смотрел на Адруса сверху вниз, сузив глаза, будто стрелок, выбирающий место на теле зверя, чтобы пустить туда смертоносную стрелу. «Насколько я понял, это ловушка». Медленно начал мастер, косясь на бледную Альпину, потупившую взор, сжавшуюся в кресле возле окна. «Альпина, как это понимать? А ты кто, парень? Сарносов больше нет, ты не Сарнос. И, скорее всего, не Дарус. Кто ты и чего тебе надо?» «Сними маску», — медленно и спокойно предложил зверь. «Ты мое лицо видишь, а я твое нет. Тебе не кажется, что это нехорошо?» Мастер застыл на месте, внимательно глядя на парня, безмятежно развалившегося на кушетке. Потом его рука вынырнула из одеяния, и в зверя полетел темный предмет, очертания которого разглядеть было невозможно из-за высокой скорости. Но Адруса уже не было на месте. Звездочка, края которой были покрыты темным с синеватым оттенком веществом, вонзилась в изголовье кушетки, где и осталась торчать, пугая острыми отточенными шипами. Зверь плавно и так быстро переместился к противнику, уже стоявшему в боевой стойке с двумя короткими мечами в руках, что заметить его мог только такой же, как он, измененный магией человек-муха, и никто другой. Для простого наблюдателя Адрус, только что сидевший на кушетке, размазался в воздухе, исчез, развеявшись в пустоте, как дым костра. Но мастер успел. Его выпады были быстрыми, очень быстрыми. Быстрее, чем ожидал зверь. Быстрее, чем у трех охранников, так неосторожно попытавшихся поймать мастера смерти. Нет, этот противник для зверя не представлял бы никакой опасности, если бы Адрус-зверь на самом деле хотел его убить. Отточенное в школе мастерство позволяло разделать соперника в первое же мгновение боевого контакта. Маг был быстр. Едва ли не так же быстр, как и зверь. Но он уступал мастеру смерти в умении убивать. Те приемы, что применял зверь, не были доступны простым бойцам, а маг учился фехтованию у обычных учителей, не представлявших из себя ничего особого. Преподаватели для купеческих охранников и уличных забияк, не более того. Куда им до настоящих мастеров? Магией и силой, вдалбливавших Адрусу умение убивать в течение целого года, ежедневно, с короткими перерывами на сон и еду. Но у чужака было преимущество, о котором тот не догадывался. Зверь не хотел убивать мага. У него к тому было очень много вопросов, и от ответов зависела жизнь как мага, так и самого Адруса. Если зверь сумеет захватить мага живым, тогда он сможет... Но вначале нужно захватить противника, не потеряв при этом ни голову, ни конечности, возле которых мелькали мечи, напоминая о ловких, юрких птичках, охотящихся за быстрыми насекомыми. Насекомым сейчас был зверь, и он с трудом успевал избежать пришпиливания острым клинком. Зверь медленно отступал назад, стараясь, чтобы между ним и магом сохранялась дистанция, и тому приходилось тянуться, чтобы достать его холодным металлом. Схватка затягивалась с точки зрения зверя. На самом деле, с ее начала прошло всего 3 секунды, долгие как вечность. Наконец, зверь изловчился, ногой подбил столик, на котором стояли чашки из драгоценного майсенского фарфора, и вместе с чайником отправил их в лицо мага, ошеломленного грохотом и видом летящих в него снарядов. Воспользовавшись замешательством противника, зверь метнулся вперед и, пробегая мимо мага, сильно, точно, с выбросом энергии, хлопнул его ладонью в определенную точку на теле так, чтобы воздействовать через нее на сердце и вызвать мгновенную его остановку. Маг замер, широко открыл рот, попытался что-то сказать, схватился за грудь и тут же рухнул навзничь, потеряв сознание. Теперь главное было успеть. Адрус достал из куртки заранее приготовленный на этот случай пузырек со снадобьем, открыл крышку, открыл рот мага и осторожно капнул в него ровно 5 капель. Потом примерился и нанес 3 удара открытой ладонью в некие точки на теле мужчины. Приложил ухо к груди, прислушался. Услышав редкие, но четкие удары сердца, удовлетворенно кивнул. Получилось. Есть. Быстро раздел бесчувственного соперника, сняв с него всю одежду, до последней нитки. Связал его заранее приготовленными путами, теми, которыми он до того связывал Альпину. Положил на кушетку и, облегченно вздохнув, уселся в кресло, утихомиривая дыхание. В груди жгло. Мышцы гудели, натянутые как струны. Левое плечо болело. На нем расплывалось пятно крови. Маг все-таки успел зацепить зверя своим клинком, острым как бритва, сделанным тем же мастером, что изготовил меч, снятый Адрусом с трупа охранника. Разрез был глубоким, но не опасным. Кровь успела залить рубаху и куртку, но уже не текла, и разрез начал медленно затягиваться. Через несколько часов от него не останется и следа, если не считать следом ранения острый голод. Адрус всмотрелся в мага, слегка удивился. Он привык, чтобы маги были мужчинами в возрасте, совсем не молодыми. Этот же был крепким мужчиной лет около 30. Тренированное тело, гладкое, мускулистое, с длинными крепкими мышцами. Типичный занусец. Темные волосы, темные глаза. Ничего особенного. Проверил пульс пленника. Сердце билось ровно, мощно. Хорошо. Поднял сверток с одеждой, разложил на столе, медленно и тщательно проверил все карманы, основные и потайные. В рясе их нашлось великое множество. И через несколько минут перед Адрусом возникла приличная горка различных предметов. Метательные звездочки, ножи, духовые трубки, пузырьки с отравленными стрелками для этих трубок, кастет, дубинка черного дерева, окованная медными кольцами, порошки, пузырьки со снадобьями, жидкими и мазью. И еще много-много всякой всячины, совершенно необходимой магу. Каждому магу, который занимается незаконным колдовством и очень не желает, чтобы кто-то увидел его лицо. «Он жив?» — хрипло спросила Альпина, очнувшись от ступора, в который впала во время боя. «Ты его уложил?» «А ты думала, не смогу?» — хмыкнул Адрус и тут же понял. Точно ждала, что маг его убьет. И знала, что обязательно должен убить. Все прекрасно знала. Зверь вынул кинжал из ножен, подошел к женщине и, приставив острие кинжала к шее Альпины, тихо спросил. «Знала, что он такой шустрый». «Не убивай», — выдохнула женщина. «Я все скажу, все». «Теперь все скажешь». Зверь нажал на рукоять, острие проткнуло кожу, и тут же из-под него выступила крупная капля крови, похожая на спелую ягоду. Капля покатилась по шее, оставив красную дорожку, и зверь слегка ослабил нажим, чтобы не проткнуть шею на вылет. «Теперь все скажу», — закатила глаза Альпина и невольно откинулась назад, кривя губы в гримасе боли. «Так говори», — мрачно приказал Адрус. «Соврешь, я тебя убью». «Я не врала, я только не все сказала», — пожала плечами женщина, следя за усаживающимся в кресло парнем широко раскрытыми глазами. «Я знала, что он сильный боец. Откуда знала? Он показал. Уложил 3 моих парней голыми руками. Ну, как ты?» «Да, как ты. Показал специально, чтобы я не попыталась его сдать. Мол, все равно отобьется, а потом оторвет мне голову. Да, я хотела, чтобы он тебя убил. А ты бы как поступил? Если бы тебя кто-то попытался сделать рабом. Вот и я попыталась. Он бы убил тебя, а я бы потом ему все объяснила. И все пошло бы по-старому». «Я все-таки не могу понять, зачем ты пыталась меня захватить?» — хмыкнул Адрус. «Деньги. У тебя их столько, что не потратишь. Какой был смысл нападать на меня?» «Я уже говорила, и деньги, и человек. Свои люди всегда нужны». Вяло кивнула Альпина. «Ты мог стать хорошим рабом. Можно продать раба, дадут хорошие деньги. А лучше подождать. Может, ты выбьешься наверх, и тогда...» «Тогда я буду в твоем подчинении», — закончил Адрус. «В моем или в его подчинении». Альпина кивнула на мага. «Часть рабов он берет себе, в счет оплаты. Что с ними делает, куда девает, я не знаю. Да и не так много чужих мы можем сделать рабами, слишком опасно. Могут заподозрить, и тогда... тогда будет очень плохо». Адрус задумался, почесал переносицу, поднялся и подошел к магу, так и не подававшему признаки жизни. Прислушался, потом резко ткнул кинжалом в плечо, проткнув кожу кончиком клинка. Маг невольно дернулся. Зверь, довольно усмехнувшись уголком рта, кивнул и негромко, с издевкой спросил. «Еще хочешь? Я ведь знаю, что ты очнулся. Давай договоримся. Ты отвечаешь на все мои вопросы, не лжешь, а я не делаю тебе больно. Попытаешься меня обмануть? Ну, тут все ясно. Итак, начнем? Как твое имя?» Пленник не ответил, презрительно отвернулся, скривив губы. Зверь пожал плечами и легонько ткнул пальцем в точку на теле мага. Тот вздрогнул, побледнел и сквозь стиснутые зубы издал невольный стон. «Это только легкое начало», — пообещал зверь. «С каждым разом будет становиться все больнее и больнее. Хотя вот что сделаем. Ускорим нашу беседу?» Адрус пошарил в сумке, которую заранее отнес в комнату хозяйки, достал склянку с мутноватой жидкостью, в которой плавало какое-то насекомое, длинное, мерзкое на вид, с множеством маленьких острых ножек. Открыл крышку и, не обращая внимания на яростную ругань мага, влил немного жидкости в его рот. Маг стиснул зубы, фыркнул, пытаясь не допустить жидкость в свое тело. Но это снадобье не нужно было даже глотать. Настойка на яде Титлуса впитывается прямо в десны. Через минуту глаза мага подернулись поволокой, закатились, лицо расслабилось и порозовело. Все было готово для беседы. Сыворотка правды. Так иногда называли эту настойку. Она имела два главных свойства. Человек под воздействием яда Титлуса легче поддавался воздействию чужой воли, слабели барьеры в мозгу, и если суметь разговорить, выдавал все секреты и даже такие, о которых сам давно позабыл. И второе свойство. Человек во время действия снадобья ощущал боль в несколько раз более сильную, чем в обычном состоянии. Достаточно слегка уколоть иглой, и боль будет такой сильной, как если бы пытаемого прижгли раскаленным железом. Пользоваться этим снадобьем нужно было очень осторожно. Ошибешься, и сердце человека разорвется от невыносимой боли. Поэтому прибегать к сыворотке правды нужно только в крайнем случае, тогда, когда другие средства уже не действуют. А еще заниматься таким делом должен только специально подготовленный человек, знающий, как работает это демоново снадобье. Адрус знал, как оно действует. Более того, он испытал его на себе, как и все его соратники во время обучения в школе. И никогда не забудет ту дикую, невероятную боль, когда его запястье кольнули обычной швейной иглой. Адруса тогда вытошнило от боли. А многие из тех, кто, как он, опробовал действие снадобья на себе, потеряли сознание. Двоих едва спасли. Не зря во время занятий дежурил лекарь-маг. Наклонившись над пленником, Адрус всмотрелся в сузившиеся зрачки мужчины и, четко разделяя слова, сказал: «Сейчас ты скажешь мне все, что я спрошу. Если откажешься говорить, тебе будет очень больно. Вот так». Зверь ткнул мужчину кончиком кинжала в бедро, и когда через несколько минут стихли дикие вопли и жалкие всхлипывания, тихо сказал: «Извини, ты не хотел говорить. А у меня нет времени, чтобы долго тебя уговаривать. Если ты согласен сотрудничать, мотни головой. Если нет, мне придется повторить операцию. Итак, ты согласен?» Маг мелко и быстро закивал, Адрус удовлетворенно щелкнул языком и начал допрос.